Глава 17. Когда через несколько минут Гроссвенф вновь увидел Кента, исполнявший обязанности директора, был собран и отдавал энергичные приказы по коммуникатору. Вплыли подъемники, и началась уборка тел. Коммуникаторы гудели от перекрестных посланий. Картина быстро прояснилась. Существа объявились лишь в контрольном пункте. Корабельный радар не зарегистрировал ничего похожего на вражеский корабль. В любом направлении расстояние до ближайшей звезды равнялось 1000 и более световых лет. При этих известиях вся комната загудела, обмениваясь мнениями. 10 световых столетий, изумился штурман Селенский. Без ретрансляции мы даже сообщения не можем передавать на такие расстояния. Вперед торопливо вышел капитан Лич. Он коротко переговорил с несколькими учеными и созвал военный совет. Мне едва ли следует говорить о риске, которому мы подвергаемся. Начал он свою речь. Наш корабль противостоит тому, что, похоже, является враждебной галактической цивилизацией. Сейчас мы в безопасности за защитным экраном. Ситуация требует от нас ограниченности действий, хотя, если быть объективным, и не слишком большой. Мы должны узнать, почему нас предупреждают. Мы должны определить природу опасности и меру разума за ней. Я вижу, что наш биолог Скит все еще исследует останки наших последних врагов. «Мистер Скит, что они из себя представляют?» Скит отвернулся от поверженного чудовища и сообщил. «Земля могла произвести нечто подобное во времена динозавров. Судя по размерам того, что должно быть черепной коробкой, их интеллект должен быть чрезвычайно низким». «Мистер Гурлей», — произнес Кент, — «говорят, что твари могли проникнуть сквозь гиперпространство. Вероятно, нам следует попросить вас развить эту мысль». «Мистер Гурлей, ваша очередь», — подхватил капитан Лич. Специалист по коммуникации начал выступление в своей обычной, спокойной манере. «Это лишь гипотеза, причем весьма новая. Согласно ей, Вселенная уподобляется вытянутому шару. Когда вы прокалываете оболочку, шар мгновенно становится плоским и одновременно начинает залечивать прокол. Тогда, как ни странно, если предмет проникает под оболочку, ему нет необходимости возвращаться в ту же точку пространства. Предположим только, что некто знает какой-то метод контроля над явлением и может использовать его как форму телепортации. Звучит все это, конечно, довольно непривычно, но вспомните, что это в равной мере можно сказать и о случившемся. Трудно поверить в то, что кто-то может быть более ловким, чем мы, — кисло заметил Кент. Вероятно, это какие-то очень простые решения проблемы гиперпространства, которые просмотрели наши ученые. Может быть, нам удастся их узнать? Он помолчал, потом продолжил. «Карита, вы все молчите? Не скажете ли, что противостоит нам?» Археолог встал и в замешательстве развел руками. «Не могу предположить даже догадки. Нам придется побольше узнать о мотивах, стоящих за нападением, а уж потом можно будет делать сравнение на базе цикличности истории. Например, если целью был захват корабля, то нападение на нас в таком виде, в каком оно было совершено, было ошибкой. Если же они намеревались просто напугать нас, то атака оказалась на редкость успешной». Когда Карита сел, раздался взрыв смеха. Но Гроссвенф отметил, что выражение лица капитана Лича оставалось мрачным и задумчивым. «Если говорить о мотивах, — отчеканил он, — то мне в голову пришла одна неприятная версия, и мы должны быть к ней готовы. Она состоит в следующем. Предположим, что этот одаренный интеллект, или кто он там, захотел узнать, откуда мы прилетели». Он сделал паузу и, судя по установившейся тишине и напряженным позам, Было ясно, что его слова задели чувствительную струну. «Давайте посмотрим на это с его точки зрения. Приближается корабль. В том направлении, откуда он летит, в радиусе 10 миллионов световых лет имеется значительное число галактик, звездных скоплений и туманностей. Какая из них наша?» В помещении воцарилась тишина. Лич повернулся к Кенту. «Директор, если вы согласны, я предлагаю изучить некоторые из планетных систем этой галактики». «Не возражаю», — буркнул Кент. «Но теперь, если кто-нибудь еще...» Гроссвенф поднял руку, но Кент, как бы не замечая, сказал: «Начнем совещание чуть позже. Это же собрание объявляю...» Гроссвенф встал и громко произнес: «Мистер Кент, закрытым!» — закончил Кент. Все оставались на своих местах. Кент повернулся к Эллиоту и недовольно заявил: «Прошу прощения, мистер Гроссвенф, предоставляю вам слово». «Трудно себе представить, — уверенно проговорил Гроссвенф, — что эти существа смогут расшифровывать наши знания, но я все же предлагаю уничтожить наши звездные карты». «Я собирался предложить то же самое», — взволнованно заговорил Ван Гроссен. «Продолжайте, Гроссвенф». Под одобрительный шепот присутствующих он продолжал: «Все мы убеждены, что наш главный экран может защитить нас от неприятностей. У нас, естественно, нет иной альтернативы, как вести себя так, как если бы это соответствовало истине. Но когда мы, наконец, приземлимся, было бы не лишнее иметь наготове несколько больших энцефалоаджустеров. Мы смогли бы создать защитные мозговые волны с тем, чтобы избежать дальнейшего прочтения наших мыслей». И снова аудитория одобрительно зашумела. «Что-нибудь еще, мистер Гроссвенф?» – бесстрастно осведомился Кент. «Одно общее замечание. Главам отделов следовало бы просмотреть материалы, находящиеся в их распоряжении, чтобы уничтожить все, что могло бы подвергнуть опасности нашу расу в случае захвата гончей». По мере того, как текло время, становилось ясным, что неизвестный интеллект намеренно воздерживается от дальнейших действий. Никаких новых инцидентов не произошло, что, впрочем, можно было отнести и насчет надежности защитного экрана. Одинокими и редкими были Солнца в этой отдаленной области галактики, но вот первое Солнце вынырнуло из пространства, светящийся сгусток жара, яростно пылавший в чернильной тьме. Лестер и его штат сочли местонахождение пяти планет настолько близким к светилу, что имело смысл их обследовать. Посетив все пять, они уяснили, что одна из них обитаема. На всем шаре мгла, джунгли и гигантские твари. Корабль покинул ее, низко пролетев над линией морских берегов и через огромный континент, заболоченный и заросший. Никаких следов цивилизации, тем более такой сложной, существование которой предполагалось. Космическая гончая пролетела еще 300 световых лет и оказалась у маленького Солнца с двумя планетами, жмущимися к теплу темно-красного шара. Одна из двух планет была обитаема, и это тоже был мир мглы и джунглей с ящероподобными тварями. Они оставили его неисследованным, пролетев над огромным морем и покрытым буйной растительностью материком. Теперь звезд стало больше. Они усеивали черноту следующих 150 световых лет. Большое голубоватое Солнце, в орбите которого вращались не менее 50 планет, привлекло внимание Кента, и корабль быстро устремился к нему. В непосредственной близости к Солнцу располагалось 7 планет. Они были пылающим адом, без всякой надежды на возвращение жизни. Корабль совершил спираль над тремя близко расположенными друг к другу планетами, которые были обитаемы, и устремился в межзвездную пустоту. Исследовать другие системы. За ними остались три насыщенные испарениями планеты-джунгли, вращавшиеся по своим орбитам вокруг Солнца. Тем временем Кент собрал на борту корабля совещание глав отделов и их заместителей. Обсуждение он начал без околичностей. Лично я не вижу смысла в этих поисках, но Лестер предложил мне срочно вас созвать. Он пожал плечами. Возможно, он что-то знает. Кент сделал паузу, и наблюдавший за ним Гроссвенф был удовлетворен своим присутствием на совещании и озадачен уверенностью, излучаемой всей фигурой маленького химика. «В чем тут дело?» – подумал он. Казалось странным, что исполняющий обязанности директора наперед отрекался от чести получения дельных результатов, которые могло бы дать совещание. Вновь заговорил Кент, тон его был дружелюбным. «Гюнли, может быть, вы выступите и объясните?» Астроном поднялся на нижний ярус. Он был высоким и худым, как и биолог Скит. На его бесстрастном лице блестели ярко-голубые глаза. Когда он заговорил, голос его звучал довольно определенно.